Я хлебаюсь в себя. Все чище с каждым разом. Чищу глубина отчуждения, возврата в единственное необходимое. Черные жары, одиночество, богохульство. Я хочу умирать, страдая свет. Тебя чужую жизнь, клокочущая предрасположенность, буйность, правозрение, печаль. Я убиваю себя за сыпаны. Сжигает свой дух, его царство, его величие и своего нового безумия. Немеркнущая боль, убийство, захлебываюсь в себя. Все чище с каждым разом, чищу глубина отчуждения, возврата в единственное необходимое. Черные жары, одиночество, богохульство. Я хочу умирать, страдая свет, тебя чужую жизнь. Клокочущая предрасположенность, буйность, правозрение, печаль. Я убиваю себя за сыпаны. Сжигаю свой дух, его царство, его величие и своего нового безумия.